Тайны Гомера. Гомеровская Илиада все больше интересует археологов и как хроника событий, и как энциклопедия бытовой жизни позднего бронзового века. Ученые все больше убеждаются в том, как точен был в своих описаниях Гомер. Вообще-то его поэмам долго отказывали в историчности. Илиада не имеет ничего общего с исторической книгой. Такие голоса раздавались еще четверть века назад. Да и откуда ему было знать о событиях, которые приключились за несколько столетий до него? Он мог полагаться лишь на устные предания, а то и сказки, знакомые с детства, да песни, что перелетают из памяти в память, незаметно теряя подлинные факты и наполняясь вымыслом. И откуда ему было черпать подробности давней беды? Около 1200 года до нашей эры Восточное Средиземноморье переживает тяжелый экономический и социальный кризис. Лишь после 4 столетий упадка эта тьма веков, наконец, рассеивается. Новая история Греции начинается с вершины, превзойти которую, пожалуй, не удастся потомкам. С двух поэм Гомера, породивших всю европейскую литературу, давших начало двум ее ветвям — реалистической «Илиада» и романтической «Одиссея». В этих поэмах, прежде всего в «Илиаде», прошлое вдруг воскресает во всем богатстве красок. Археологические исследования последних десятилетий свидетельствуют, что, первое, Гомер описывал войну между Западом и Востоком, между Микенской Грецией и народами Малой Азии, разыгравшуюся около 1190 года до нашей эры. Второе. Гомер детально знал расстановку враждующих сил. Третье. Гомер был знаком с предметами быта троянской эпохи. Четвертое. Гомер использовал при создании Илиады древние документы и надписи на стелах. Многие сцены Илиады указывают на возможный источник творчества Гомера — документы Микенской Греции. Он хорошо знаком с традициями страны, погибшей много веков назад, со сказаниями и песнями микенских греков. Он подробно описывает, например, микенскую практику жертвоприношений у могилы погибшего героя. В 23-й песне он рассказывает о том, как Ахилл закалывает близ погребального костра Патрокла 12 юношей троянских, а также множество тучных овец и великих валов криворогих. Здесь и далее перевод Гнедича. Четырех коней гордовыйных и двух псов. Он старательно описывает моду XII века до нашей эры. Длинные прически воинов, коневласые шлемы, шлемы, увитые конским волосом. Он разбирается в оружии бронзового века, как военные историки наших дней, в аркебузах и арбалетах. Сражаясь с Парисом, царь Менелай стремительно выхватывает меч среброгвоздный. Так украшали мечи в Микенах, подтверждают археологи. Когда в 4-й песне Менелай был ранен стрелой в живот, и врач попытался извлечь ее, закривились шипы у пернатой. Именно такие стрелы с шипами, раздирающие тело воина при попытке их вытащить, археологи находят при раскопках Трои. Возможно, в темные века греческой истории потомки Ахиллов и Менелаев хранили древние документы. Это знание, недоступное пришлым варварам-дарийцам, как почти 17 веков спустя, на развалинах Западной Римской империи, потомки Вергилиев и Сципионов хранили латынь и переписывали разрозненные манускрипты. И в архаической Греции, как в варварской Европе, письменные памятники, в основном разного рода перечни, берегли, очевидно, служители святилищ. Гомер знаком и с обычаями троянцев. Он называет их канибарственными, а современные археологи, ведущие раскопки в Трое, собирают во множестве конские кости. Очевидно, троянцы занимались коневодством, и продавали объезженных коней в соседние страны. Даже знаменитый шлем Одиссея, описанный в 10-й песне, нашелся. Внутри перепутанный часто ремнями, крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали белые вепря-клыки. Стихи 263-265. При раскопках в одном из захоронений в Аттике археологи обнаружили точно такой же шлем. Наверное, Гомер видел или держал в руках что-либо подобное. В его поэме совпадают не только географические реалии и бытовые детали, но и исторические факты, порой забываемые быстрее всего. Оказывается, Гомер хорошо осведомлен в политических коллизиях далекого прошлого. В его поэме «Восток сражается с Западом», «Арголида с Анатолией». Их противоборство, как выясняется по мере археологических раскопок, было центральным конфликтом ойкумены на исходе Бронзового века. С одной стороны, Микенская Греция, по Гомеру, к берегам Малой Азии двинулась армада из 1186 греческих судов. С другой стороны, альянс, объединявший 15 народов Малой Азии, фригийцев, ликийцев, пафлагонцев и возглавлявшийся хеттами. Греческий десант был встречен у стен Трои, где, возможно, развернулось главное сражение той войны. Как замечал русский философ Лосев, ученые исследуют по Гомеру и ахейцев, и критян, и дарийцев, и ионийцев, исследуют целую историю племенных переселений, исследуют разные тонкие оттенки быта в течение целого тысячелетия. Поэмы Гомера заменяют тысячи канувших в лету документов. Однако растет и число документов Бронзового века, открытых археологами. И это проливает новый свет на поэмы Гомера. Типичным примером обработки старинных хроник кажется перечень кораблей во второй песне «Илиады». Очевидно, Гомер был знаком с документами, перечислявшими ту несметную рать, что напала на Малую Азию. Так и видишь поэта, который жадно читает древнюю надпись или слушает ее перевод. Подобные перечни участников военного похода характерны для Бронзового века, а потом укладывает эти названия в прокрустово ложе своего ритма. У Гомера даже география сохраняет свой исторический колорит. В упомянутом перечне, например, перечислены 178 населенных пунктов Микенской Греции. Уже во времена Гомера местонахождение некоторых городов и деревень было неизвестно. А вот найденные недавно при раскопках Фив таблички с текстами свидетельствуют, что в Бронзовом веке эти поселения процветали. Сам перечень достаточно близок к торговым спискам, найденным на развалинах дворца в Микенах и датируемым XIII веком до нашей эры. Для Гомера Бронзовый век был его античностью, временем расцвета культуры. Многолетние раскопки в Хаттусе, столице хеттской державы, наглядно показывают, как обширны были архивы Бронзового века. В Хаттусе обнаружено более 20 000 клинописных документов. Эти таблички подробно описывают жизнь хеттского общества в XIV-XIII веках до нашей эры и позволяют воссоздать историю державы, забытой на тысячелетия. Знатоком подобных памятников мог оказаться и фантазер Гомер. Археологи уже убедились, что оставленное им описание Трои во многом верно. Любитель пышных метафор все-таки был прав, называя высокотвердынную Трою многолюдным городом. Город и впрямь был велик, а дворец Приама поражал своими размерами. Археологи, занимавшиеся его раскопками, насчитали в нем 62 комнаты. В поэмах Гомера еще много загадок, которые предстоит разгадывать историкам, а не только литературоведам. Гомера долго считали отцом поэзии, автором чудесных, но вымышленных поэм. Он же оказался внимательным, вдумчивым хронистом. Дополните книги Полибия или Фукидида главами прелестной повести о Дафнисе и Хлое. Пусть эти бедняки живут то в Афинах в годину чумы, то в окрестности Карфагена в канун его падения. Вот и обманчивая тайна Гомера, простота фактов, соединенная с поэзией вымысла.